Бургомистр живо кивнул. «Да, но не здесь. Следует вернуться в Дерфельд и оттуда пойти по старой южной дороге. Часа за полтора можно добраться». «Небыстрый способ», — промолвил я, подув на озябшие пальцы. Пугало так не считало. Оно оказалось на краю перил, сделало шаг и рухнуло вниз. Проповедник успел только ахнуть. «Странное чувство юмора у вашего приятеля», — сказал бургомистр, который, как и я, смотрел на камнем падающее пугало. «У него явно какие-то проблемы с головой». Это было забавное утверждение, при том, что затылочная часть головы бывшего бургомистра города Дерфельд напрочь отсутствовала. «Так вы поможете?» — спросила душа. «Посмотрю, что можно сделать», — уклончиво ответил я. — Другой тоже так сказал, — ответил бургомистр. — Другой? — нахмурился я. — В Дерфельде есть еще страж? — Приехал 3 дня назад. — Имя помните? — Я и ваше имя не спрашиваю. Память на имена чужаков у меня еще при жизни была плохая. — Кто тебя так? — проповедник не смог скрыть своего любопытства. — Любовник жены, — ответил бургомистр, пощупав рану. — Знаю, выглядит ужасно. Его нашли на следующий день, и их судьба гораздо менее завидна, чем моя. — Ну вы-то все еще тут, — сказал я. Он покосился на мой кинжал, со вздохом произнес. — Не могу оставить свой город. Нынешний бургомистр неопытен, а я здесь 30 лет управлял, каждую травинку знаю. Помогаю ему, чем могу. Еще одна неутешная душа, считающая, что ей рано в лучшие миры. На своем веку я таких повидал не счесть. Бургомистр остался вздыхать на мосту, а я отправился в город по серпантину дороги, тянущейся вдоль старых скал Аглаческих гор. Проповедник догнал меня через 10 минут, с нетерпением спросив. — Что думаешь обо всем этом? — Ничего. У меня нет никаких мыслей и предположений. Человек прыгнул с моста только и всего. На это у него мог быть 1 000 000 причин. Его души поблизости я не вижу, так что просто спросить и закончить все быстро не получится. — Души стражи успокаиваются навеки. — Спасибо, я помню, — буркнул я. — Зайду в магистрат, постараюсь узнать подробности. Разыщу приехавшего стража, если он все еще в городе. Возможно, спущусь к реке, хотя и считаю последнее бесполезной тратой времени и сил. Следы давно остыли. Я не знал, кто из наших умер. Возможно, это был тот, кого я хорошо знал. Быть может, даже один из моих немногочисленных друзей. Неизвестность — хреновая штука. Можно гадать до бесконечности, но обычно все догадки рушатся прахом, потому что ты все равно не готов к тому, что тебя ждет. От чертова моста до Дерфельда было 20 минут быстрой ходьбы. Дорога хорошо промерзла от ночного холода, но без ледяной корки, иначе спускаться по такой сущее морока. Снег, выпавший прошлым вечером, лежал на земле, словно тонкая зефирная прослойка альбаландских пирожных. Он не выдерживал солнечных лучей, подтаивал и по краям становился рыхлым и пористым. Теплая куртка, штаны и кавалерийская меховая шапка с лисьим хвостом пригодились мне в путешествии и дарили комфортное тепло. А вот вязаные перчатки не спасали от носящегося среди скал холодного ветра, и пальцы мерзли. Дерфельд располагался в месте слияния рек, вырывающихся из 2 туманных и нелюдимых ущелий, словно спущенные с цепи псы. Высокие холмы, окружающие его со всех сторон, лишали жителей прекрасного вида снежных гигантов, но стоило подняться чуть повыше, как раз на ту высоту, где я находился сейчас, и горная цепь, разрезающая Фрингбоу на 2 неравные части, лежала как на ладони. Дерфельд был 6-м по величине городом королевства. Власть здесь принадлежала графам из старой фамилии Луас, которая могла поспорить знатностью своих предков со многими королевскими династиями из соседних государств. Замок Шкар, располагавшийся недалеко отсюда и венчавший скалистый холм, словно огромная пятизубая корона, уже лет 8 пустовал. Старый граф предпочитал более теплый климат, проживая на юге королевства, а молодой виконт останавливался в городском дворце, а не в древней, тяжело протапливаемой обители пращуров в окружении сквозняков и фамильных призраков. В прошлые года, когда Фрингбоу еще не был королевством, а существовал как несколько раздробленных княжеств, которые вели между собой бесконечные локальные войны, Дерфельд снискал себе боевую славу, а его жители — репутацию серьезных бойцов, которые терпеть не могли, когда к ним из-за перевала лезут соседи. Наемные отряды из Дерфельда ценятся до сих пор по всему миру. Их с удовольствием нанимают многие, в том числе и торговый Лавендусский союз, у которого во Фрингбоу большое представительство. Впрочем, теперь город не так грозен, как раньше. Княжеств не существует уже несколько веков, и здесь, в центре страны, горожанам нечего опасаться. Тихое местечко, где из достопримечательностей лишь камень, на котором когда-то пару минут посидел святой Лука, в честь чего здесь впоследствии отстроили большой монастырь, да летний фестиваль петушиных боев, на который съезжаются любители этого зрелища со всех концов государства. Во всем остальном ничего необычного. Город как город, со своими судьбами, историями, трагедиями и жизнями. Таких везде хватает. В Дерфельде, несмотря на близкое соседство с горами и скорое начало зимы, снега было удручающе мало, хотя заморозки случались каждую ночь, и поутру ветви деревьев, стальные флюгера и траву покрывал необычайно красивый иней. Большинство жилых домов здесь сложены из серого кирпича, частенько сверху обитого темным деревом. Крыши из коричневой черепицы неравносторонние. Одна половина короче, чем другая, чтобы снег не задерживался и сползал вниз. Резные перила, лесенки и балкончики создавали некий уют, а летом здесь должно быть очень красиво из-за многочисленных цветочных горшков, которые хозяйки вывешивают на улицу. Сейчас же улицы казались голыми, неуютными и холодными. На церкви рядом с приземистой ратушей единожды ударил колокол, извещая о том, что уже час дня. Ему тут же ответили монастырские звонницы. Сам монастырь, находившийся на скале над рекой, отсюда казался крохотным, хотя, думаю, он не уступал размерами графскому замку Шкар, находящемуся на противоположной стороне долины. Душа бывшего бургомистра вытащила меня из дилижанса, следующего в Катерн, ранним утром, и я, порядком раздосадованный тем, что уступил, отправился к мосту только после того, как мне показали приличный постоялый двор, где я оставил саквояж. Теперь следовало зайти в ратушу и поговорить с нынешним, на этот раз живым бургомистром, но городская управа оказалась закрыта. «Нам здесь не рады», — заключил проповедник. Я пересек прямоугольную площадь, всю заваленную промерзшими лошадиными яблоками, и оказался рядом с табачной лавкой, возле которой стояли двое мужчин. — Где можно найти бургомистра? — спросил я. — А тебе зачем? — не слишком приветливо отозвался один из них. — Хочу поговорить о важном деле. — С одним тут уже поговорили, да так, что половину башки снесли. Теперь ищи его на кладбище. — Да ладно тебе, Тим, — сказал другой, маленьким ножичком распаковывая пачку табака. — Смотри, парень, пойдешь по этой улице мимо мясного ряда. За ним свернешь направо и через дом еще раз направо. Там тебе любая собака скажет, где он живет. Я поблагодарил его и пошел прочь, слыша, как первый выговаривал за моей спиной. Какого хрен был тебе ему показывать? Видно же, что не местный. А вдруг и правда прибьет? Какая разница? — беспечно отозвался второй. Что, город новых бургомистров не найдет? Я усмехнулся. Горожане, как и везде, обожают свою власть. Просто на руках готовы носить. «Ты сегодня ироничен, как никогда», — сказал мне проповедник. «А ты, как всегда, невоспитан. Я уже устал повторять, хватит лезть в мою голову». «Мне скучно». Это не оправдание. Если нечего делать, сходи за пугалом. 2 часа в одну сторону ради сомнительной компании с молчаливым страшилой. Ха-ха! — мрачно изрек он. — Оно вторую неделю само не свое. Рыскает, словно волк, каждую ночь. Приходит под утро, только когда ты просыпаешься. Оно не сделало ничего предосудительного. — Как же! Если оно никого не начикало своим серпом, значит, не запятнано, словно Дева Мария, так что ли? Быть может, оно заглядывает в окошки к девственницам, которые знать не знают, что за чудовище изучает их прелести. «Старый извращенец», — пробормотал я себе под нос. «Только ты занимаешься подобным». «Между прочим, я все слышал», — оскорбился он. Я отступил к стене, пропуская 3 конных егерей в лихих лохматых шапках на бекрень, темных шерстяных мундирах и коротких меховых плащах. «Ты дуешься на пугало лишь потому, что оно вот уже 3-й день подряд обыгрывает тебя в королевскую милость?» «Ничего подобного», — возмутился проповедник. — Дело совсем не в проигрыше. — То есть ты считаешь, что за 9 лет твоего блуждания за мной я не успел хорошо изучить твою обидчивую натуру? — задал я риторический вопрос. — Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен, — с достоинством произнес он. — Я тебя умоляю, оставь цитаты из святых книг. Все равно большинство из них ты не читал ни при жизни, ни тем более после смерти. — А что ты хочешь от обычного сельского проповедника? — усмехнулся он. — Грамоте я обучился отнюдь не в юношеском возрасте. — Поэтому половина фраз, которые ты запомнил, выходит у тебя исковерканными и путанными, не говоря уже о церковном языке. Даже пугало коробит, когда ты начинаешь распевать молитвы. Оно просто завидует моему голосу. Молодой господин, купите булочку. Бойкая голубоглазая девчонка в меховой повязке на пшеничной голове торговала сдобой за углом от мясных рядов. Она приветливо улыбнулась мне, и я купил у нее крендель с сахарной глазурью и яблочной начинкой. Она сама как булочка, сказал проповедник. Я не ответил. Был слишком занят сдобой. Один из домов, на первый взгляд, ничем не отличающийся от остальных на этой улице, привлек мое внимание. Уже немолодая женщина поднялась на его крыльцо, отомкнула дверь и скрылась в здании. Я не понял, что меня смущает, поэтому остановился, встал напротив, чтобы не мешать людскому движению, и, доедая крендель, хмурился. Затем осознал — у нее в руках был высохший пучок трав. Если конкретно таволга, шиповник и рубус. Ничего предосудительного, если не располагать сведениями, что подобное сочетание растений в новолуние увеличивает колдовскую силу. А до новолуния оставалось всего лишь несколько дней. Возможно, это совпадение. А возможно, я только что видел местную ведьму. Она крайне неосторожно и беспечно расходит с таким букетом по улице. Знающие люди есть везде, и не факт, что первым делом они не побегут к псам господним. Я обернулся на дом колдуньи и увидел, как на 2-м этаже слабо дрогнула занавеска. За мной наблюдали. Проповедник, в отличие от меня, ничего не поняв, продолжал беспечно болтать. До ведьмы мне не было ровным счетом никакого дела, так что я пошел своей дорогой. Мужчина, указавший мне направление, не соврал, и первый же прохожий показал мне на 3-этажный дом бургомистра. Я постучал в дверь, которая через минуту распахнулась, и сразу откинул полу куртки, показывая кинжал пожилому слуге. «Сейчас сообщу», — кивнул он, — «вам придется подождать». Ждать пришлось в светлой комнате, где главным украшением был камин и огромные оленьи рога. Бургомистр, дородный мужчина в теплой распахнутой шубе, вошел в нее стремительно и сказал, даже не представившись, «Нет!». Я переглянулся с проповедником, и тот пожал плечами, говоря тем самым, что тоже не понимает, что происходит. «Что нет?» —

пролетел сквозь потолок и рухнул на пол, пуская из зубастого рта чернильные мыльные пузыри. — О таком варианте я не догадался, — с сожалением произнес львенок. — Не возражаешь, если я его прикончу? — Валяй, — пожал я плечами. Он двинулся к оглушенной душе, а я отмахнулся от одного из парящих по помещению пузырей. Тот беззвучно лопнул, и я с удивлением уставился на свои пальцы, оставшиеся абсолютно чистыми. Шутка не в обычаях души, которая бы страшно радовалась, что я месяц не могу отмыть от чернил изгаженные руки. — Это не проказник! — заорал я. Львенок, всегда быстро соображавший, когда дело касалось общения с душами, ловко отскочил в сторону, рассекая воздух кинжалом крест-накрест, благодаря чему метнувшееся к нему тяжелое тело врезалось в преграду так, что из фигуры во все стороны брызнуло бесцветное пламя, словно сок из раздавленного апельсина. Я уже почти активировал знак, но меня подхватила волна ледяного воздуха и крепко приложила о стенку амбара, так что лопнули гнилые доски. Я упал, и пока Вильгельм устраивал с душой пляски, запустил руку во внутренний карман куртки. Дыхание перехватило, ребра ныли, я слышал рев проказника и чувствовал, как львенок создает фигуру за фигурой, ослабляя стремительный натиск противника, пытавшегося до меня добраться. Не глядя, я выгреб из кармана три золотых флорина, подбросил их в воздух, сплетая вокруг них свой дар, пока монеты не раскалились до бела, обратив золото в чистый свет. «Готов!» — предупредил я Вильгельма. Он отступил в сторону, разваливая кинжалом созданные им преграды. Душа с утробным рыком бросилась в брешь, и я загнал вертящиеся у меня над головой монеты ей в глотку. Она поперхнулась, отшатнулась и угодила под знак львенка, выжегший почти всю ее суть. Ослепшая, оглохшая, потерявшая большую часть своих сил, душа все еще пыталась дотянуться до стража, так что я не стал ждать, когда она вновь подкачается силой, и завершил дело, воткнув в нее кинжал. Она перетекла в клинок, оставив мне в награду звон в ушах и легкую тошноту. — Уф! — Вильгельм вытер рукавом лоб. — Вот это разминка! Одна из форм перевертыша, как я понимаю. — Совершенно верно. Ловко он корчил из себя недотрогу. Едва нас не обманул. Обычно стражи проказников не гоняют. Думал, что и его мы оставим в покое. Если б не твои принципы, я бы так и поступил. — Иногда полезно брать деньги вперед, — пробормотал он. — Спасибо, старик. Твоя помощь оказалась очень кстати. В одиночку мне пришлось бы с ним повозиться. Я решил не быть скромным и сказал. — Тогда гони 3 дуката в компенсацию тех флоринов, что мне пришлось потерять. — Не вопрос, — сказал он, отсчитывая монеты. — Здесь 5. Ровно половина от заработка. — Возьму только 3. Я забрался в ладони золотые кругляши, и он не стал настаивать. — Ванилью в амбаре не пахнет, значит, перевертыш появился здесь недавно. Зимой они впадают в неактивное состояние. Вполне удобная берлога, чтобы дождаться весны, а затем ползти питаться в города. А стать проказником — хорошая защитная реакция. — Ну да. Какой страж будет терять время на пустого шутника? К тому же за них редко кто платит. — Ну, только если за деловые переговоры не берешься ты, — усмехнулся я. — Сколько тебя помню, всегда умел выжать из городских властей гораздо более высокую цену, чем другие. — У каждого есть свои маленькие таланты, — вернул мне усмешку львенок. — Надо отметить встречу и удачное дельце. Ты где остановился? — В скользком льду. — Ну, до тебя ближе, чем до меня. Значит, ты приглашаешь. На постоялом дворе он заказал бутылку крепленого вина, на мой взгляд, слишком сладкого для того, чтобы получить удовольствие. Впрочем, я не спорил. Мне было ровным счетом все равно, что пить, особенно после того, как хозяин сказал, что молоко, которое я у него попросил, скисает уже на 3-й день. Проповедник и пугало торчали в комнате, собираясь сыграть в очередную партию королевской милости. Замызганные игральные карты, примитивно нарисованные картинки которых давно выцвели, они добыли в какой-то ночлежке и, не спрашивая моего разрешения, скинули мне в саквояж. Это произошло где-то недели две назад, когда я возвращался с севера, но заметил я их лишь недавно, после того, как эти умники начали резаться в азартные игры не во время моего сна, а при свете дня. Проповедник, который практически не обладал умением взаимодействовать с материальными объектами, прилагал множество усилий, чтобы удерживать карты в руках, и страшно завидовал пугалу, которое могло хоть пасьянса раскладывать. «Здорово, проповедник!» — сказал Вильгельм. «Идет карта?» «Не твоими стараниями!» — прорычала душа, показывая тем, что игра далека от идеала. Львенок глянул на пугало, но никакой бурной реакции не проявил. Лишь кивнул одушевленному, и то после недолгого колебания склонило башку в соломенной шляпе в ответном поклоне, продолжая идиотски улыбаться. Оно было в ударе и счастливо, что вновь оставляет проповедника, который раньше кичился своим умением играть в дураках. Львенок подвинул стул, сел рядом с пугалом, откупорил бутылку. — Где у тебя стаканы? — Были тут, — озадаченно произнес я, оглядывая комнату. — А мы вот так, — улыбнулся проповедник, покрывая расклад соперника. Пугало убрал их к тебе в саквояж. Они на столе мешали. — Вы, ребята, дождетесь, что меня из-за вас перестанут пускать в приличное общество, — покачал я головой. — Только славы мелкого воришки мне не хватало. Я вытащил стаканы, поставил перед львенком. Он разлил вино и объявил. — Пожалуй, я перееду на этот постоялый двор. Здесь веселее. — Милости просим! — проповедник почти закончил партию, тогда как у пугала на руках оставалось еще 6 карт. — Именно поэтому ты шептался со служанкой внизу? — усмехнулся я. — Чего время терять? — невозмутимо ответил он, откинувшись на стуле и заглядывая в карты пугалу. Оно возмущенно отпрянуло, пряча от чужого взгляда картинки, и стало выкладывать их на стол одну за одной в порядке возрастания, вколачивая гвозди в гроб победы проповедника. Тот выругался, выбросил свою оставшуюся карту и буркнул. — Тасуй, еще раз! — Проваливайте на подоконник, — велел я им. — У нас серьезный разговор. Пугало беспрекословно послушалось. Проповедник, стеная, поплелся за ним. «Интересный у тебя новый приятель», — отметил львенок. «За встречу, чтобы она была не последней, а друг всегда мог подставить плечо». Стукнув стаканами, мы выпили вина, казалось, впитавшего в себя всю прелесть раскаленного летнего дня. «Новости из Орденау есть?» — спросил я. «Нет, все как обычно». Разве что орден перестал наседать, и магистры вздохнули с некоторым облегчением. Законники за последнее время несколько утратили влияние на севере и востоке, хотя запад и юг их поддерживают. Ну, еще говорят, что нынешний выпуск из школы будет очень сильным. Мол, надежда братства, новое поколение, гораздо более прогрессивное и послушное, чем некоторые из прежних учеников. Он отсалютовал стаканом. Мне кажется, что с этим выпуском будет та же история, что и со всеми остальными. 6 из 10 не переживут первого года службы, а еще один умрет в следующие 3 года. Вполне возможно, что и так. Но магистры полны оптимизма. Впрочем, крайне нездорового. Львенок опрокинул вино в глотку, налил еще. Ты знаешь, что Карл пропал? Я нахмурился, показав ему рукой, чтобы продолжал рассказывать. Не явился навстречу, как этого требовал совет. С середины октября, как сквозь землю, провалился. В последний раз его видели в Фирвальдене, и, судя по всему, он страну не покидал. Есть догадки, что могло случиться. Вильгельм развел руками, покосившись на карточных игроков. Дороги год от года опаснее. В городах ночью орудуют душегубы. Везде полно иных существ, половина из которых никогда не была дружна с людьми. Ведьм и колдунов я вообще не упоминаю. Еще орден, еще личные враги. Ну и нечисть, разумеется, никогда не успокаивается. Выбирай любой вариант, любую причину. Возможно, его просто что-то задержало, со мной такое бывает. А может, свалился с лошади и свернул себе шею, или нарвался на кровавый буран. В любом случае, я желаю старине Карлу удачи, хотя слышал, что между вами были какие-то трения.

тому же пугало разгромило соперников в пух и прах, без труда сведя на нет все их заговоры и коалиции. Оно ушло, когда еще не рассвело, как всегда, никому ничего не сказав и не оставив обратного адреса, в который раз проявив самостоятельность. Перед тем, как отправиться в дорогу, львенок показал проповеднику пару карточных фокусов, и тот безапелляционно заявил, что сегодня нам придется справляться без его участия. У старого пеликана появился новый бзик — обыграть пугало во что бы то ни стало. Он не мог думать больше ни о чем другом. Спустя час ходьбы дорога сузилась до неприличных размеров, да к тому же стала из рук вон плохой. Дураку ясно, ездили здесь в последний раз во времена столь отдаленные, что даже крестовые походы в земли хакжитов по сравнению с ними события совсем недавние. — Нам туда, — сказал львенок, подойдя к краю пропасти. Я заглянул вниз. — Издеваешься? — Ничуть. Дорога ведет в деревню, где летом устраивают пасеки. Она вниз по этой тропе. Ты очень снисходителен к ней, раз называешь столь странный путь таким громким именем, как тропа, — произнес я. Для него даже ниточка звучит внушительно. — Ты куда? — спросил Вильгельм. — Срублю деревце. Нужна хорошая палка. Я не собираюсь скакать по козьему маршруту без надежной опоры. Как я и думал, палка пригодилась, и за время долгого спуска несколько раз выручила меня, не позволив упасть. Львенок, шедший сразу за мной, то и дело чертыхался. Когда мы оказались внизу, на каменистом берегу реки, я задрал голову, глядя туда, откуда мы пришли. Хорошо, что с нами не увязался проповедник. Вот уж кто бы ныл, не переставая. Львенок снял перчатки, засунул их за пояс, на котором, кроме кинжала, висело излюбленное оружие наемных рот всех стран — короткая рвалийская шпага с закрытой гардой. — Теперь, судя по рассказам местных, нам надо вон туда, вверх по течению. Еще 20 минут пути нам на голову падал мелкий снежок, после превратившейся в сильную порошу, стихшую так же быстро, как и началась. Мы вошли в узкое ущелье с высокими отвесными склонами, влажное и туманное, где некуда было деться от эха, рожденного рокотом несущейся вниз реки. Из завитавшей здесь влаги, оседающей на камнях и скалах, кругом были ледяные наросты и сосульки, словно мы оказались в середине зимы где-то далеко на севере. Особенно меня поразили немногочисленные деревья. Их ветви были скованы льдом, словно рыцари, одевшиеся в мощную броню. Впереди из туманного марева появились косы срывающегося со скалы белопенного водопада. Он каждое мгновение извергал массу воды, которая тремя беснующимися гребнями врезалась в и без того неспокойную реку. Я понял, что мы на месте. Задрал голову, но едва смог различить тонкую ниточку чертового моста. Так велико было до него расстояние. — О, ты глянь, кто здесь! — привлек мое внимание львенок. Почему-то я ни минуты не сомневался, что мы с ним встретимся. Оно любит загадки даже больше, чем ты. Пугало, затянутое в порядком изношенный офицерский мундир времен князя Георга, стояло к нам спиной, не двигаясь. Оно казалось странным памятником, изваянием, гротескной фигурой, посвященной одновременно нелепости и жутковатому страху. «Эй!» — окликнул я его. Оно неохотно повернуло лицо в мою сторону и поманило нас к себе. «Что-то нашло?» — полюбопытствовал я. Пугало молча указало серпом перед собой. Львенок, несмотря на свою кажущуюся беспечность, не стал наклоняться вперед, явно опасаясь, что серп отчекрыжит ему голову. Я же, как человек менее рассудительный, когда дело касается тех, кто меня окружает, склонился и сразу увидел обильные следы крови. Легкий запах, исходивший от этого места, был столь неуловим, что я не придал ему никакого значения, хотя какая-то мысль попыталась зацепиться за ощущение. Но ей не дали никаких шансов, — меня окликнул Вильгельм. — Людвиг, иди посмотри. Как говорила Рози, царствие ей небесное, Похоже, мы нашли искомую точку, и вся история началась здесь. — Что это? — спросил я у него, изучив найденное. Львенок пожал плечами. — Черт его знает! А на что, по-твоему, похоже? — На каракули, — не раздумывая, ответил я. — На паршивые, бесформенные каракули. Пугало, выглядывающее из-за спины львенка, кивнуло, подтверждая мои слова. На большом плоском камне виднелись следы неестественных бурых потеков. «У тебя слишком скудное воображение. Лично я вижу гротескную даму из породы блудниц верхом на сороконожке или курице». «Избавь меня, Бог, от твоего воображения», — проворчал я, присаживаясь на корточки перед странным рисунком. «Это точно не магия или колдовство. Никаких всплесков или остаточных явлений. Что думаешь ты?» Он проводил взглядом отправившееся к водопаду пугало, цокнул языком. «Да, это не магия, здесь ты прав. Это не воск. И точно не сажа, иначе бы из-за снега она давно размазалась». Львенок провел пальцем поперек одной из линий. «И не кровь. Странный состав. А какова вероятность, что эта штука не имеет никакого отношения к гибели стража?» «Не знаю. И вряд ли смогу узнать». Я еще раз обошел каменистую площадку возле речного берега. Пугало каким-то неподдающимся разумному объяснению способом перебралось на ту сторону и теперь торчало в водопаде, разумеется, совершенно не намокая. Затем оно и вовсе пропало из глаз, скрывшись за белой стеной в ледяных брызгах ревущей стихии. Я вновь вернулся мыслями к разводам на камне. Странно и слишком заметно, чтобы на них не обратили внимания. Знак? Подсказка? Но кто его оставил? Ведь не страж же, упавший с небес. После такого приземления на острые камни не то что оставлять подсказки. Даже аминь не успеешь сказать. Двоих, появившихся оттуда же, откуда совсем недавно пришли мы, я увидел сразу. Они вынырнули из туманной хмари следом за мелкими снежинками, не устающими падать сверху, и двигались друг за другом без спешки и торопливости, но и немедля. Я тихо свистнул, привлекая внимание львенка к неожиданным гостям, и тот тут же положил правую руку на рукоять оружия. «Клирики!» — заметил он, когда я встал рядом, разглядывая приближающихся мужчин. «Это совершенно не значит, что опасность миновала», — сказал я, и мы оба понимающе кивнули. Первый мужчина был выше меня на голову и гораздо мощнее, что говорило о нем как о настоящем великане. Его истинно черный монашеский плащ из отличной овечьей шерсти, теплый и просторный, подпоясывал ярко-алый пояс, на котором висел меч в софьяновых ножнах и с гардой, выполненной из скованных между собою колец. В мече было что-то не так. Возможно, в нем находился одушевленный, но я не успел разобраться. «Каликвец!» — произнес львенок. «Эти-то что здесь забыли?» «Каликвец — представитель монашеского ордена, основанного в честь святого Каликвия, непримиримого борца с ересью, новыми догматами и сатанинским отродьем. Монахи этого ордена обладают магией, свойственной церкви. Голова у монаха была не покрыта, так что я легко рассмотрел его округлое, добродушное, гладко выбритое лицо. Тонкие брови и оттопыренные уши придавали ему несколько смешной и наивный вид, но вот взгляд близко посаженных карих глаз говорил о том, что парень не так прост, как хочет казаться. К тому же его комплекция, помноженная на физическую мощь и клинок, говорили сами за себя. Второй носил серый плащ пилигрима, наброшенный поверх теплой куртки, и я узнал его лишь вблизи, когда смог разглядеть лицо под низко надвинутым капюшоном. Пес господень из Виона, с которым мы перекинулись парой слов в славном замке Кобнек во время столь памятной мне ночи ведьм. «А, мастер Ван Нормайн», — сказал инквизитор, останавливаясь напротив нас. «Так и думал, что найду вас здесь». «Ваша осведомленность не перестает меня поражать», — — сухо ответил я, не собираясь интересоваться, откуда он узнал о моем присутствии в Дерфельде. — Издержки моей работы, — улыбнулся молодой клирик. — Этот брат Курвус из монастыря Дорчгантоен, что по милости Божьей и в силу своей службы оказал мне честь путешествовать вместе. Высоченный монах кивнул, и на его губах появилась улыбка. — Это господин Вильгельм дер Клюр, — представил я стража, наконец-то опустившего рукоять ровалийской шпаги. — А это... — Отец Март. Пес-господень улыбнулся, заполняя паузу, наконец-то назвав свое имя. «Я рад встретить двух божьих слуг в столь скорбном месте. Мои искренние соболезнования из-за смерти вашего друга». «Неужели церковь заинтересовала эта случайность?» — произнес львенок. «Какое дело инквизиции и боевому монашескому ордену до того, что касается стражей?» «Я осмотрюсь, святой отец», — негромко сказал брат Курвус, и, дождавшись кивка, стал придирчиво изучать каждый камень. — Не любите священников? — прищурился клирик. — Люблю, но только достойных. — Спасибо за честный ответ, страж. Не думал, что мы с вами так похожи. Я тоже, представьте себе, не жалую тех из моих братьев, кто слишком сильно грешит. Это вредит вере, а значит и спасению души. Мы стараемся отправлять таких священнослужителей в монастыри. Молитвы, вода, хлеб и работа прекрасно исправляют заблудших и вызывают их искреннее раскаяние. Мы нисколько не сомневаемся, что церковь ведет нас из мерзкого прошлого сквозь скверное настоящее в светлое будущее, за что ей и ее слугам честь и хвала. Но вы ловко уклонились от ответа, святой отец. Львенок не дал себя смутить. «Почему вас так интересует гибель стража?» «Есть кое-какие-то вещи, которые меня беспокоят, только и всего», — пожал плечами священник. Он заметил, что я хочу уточнить кое-что об этих вещах, и, опередив меня, сказал, «Позвольте мне пока ничего не говорить, господин Ван Нормайн. Обещаю вам, что как только ситуация прояснится, вы узнаете об этом первыми». Львенок выглядел недовольным, но я не стал настаивать. «Надеюсь, вы добудете больше сведений, чем мы. У нас пока никаких зацепок». «Мы можем объединить усилия», — неожиданно предложил инквизитор. «Согласитесь, святой отец, это сделать довольно сложно, особенно когда вы не спешите делиться информацией», — мягко сказал я ему, и львенок поддержал меня сердитым кивком. «Я не люблю обвинять кого бы то ни было, не имея на руках фактов», — ответил отец Март. «Любые мои слова сейчас — всего лишь домыслы, не имеющие под собой никакой основы, кроме пустых и бесполезных догадок. Если я ошибаюсь, то отправлю вас по ложному следу, и тогда эта тайна так и останется тайной. Думаю, ни я, ни вы этого не хотим. Мне, как и вам, важна истина, и вечером, если мои размышления найдут подтверждение, я готов поделиться с вами тем, что у меня есть». «Идет», — согласился я, понимая, что не каждый день с тобой сотрудничает инквизиция. У псов господних свои рычаги и свои способы получать информацию. Такого количества осведомителей, стукачей и шпионов нет даже у князей и королей. Так что, вполне вероятно, они знают гораздо больше нашего. «Что мы должны делать?» — спросил Вильгельм. «Узнать, где бывал и с кем говорил ваш друг в первый день своего приезда в город. Начните с художника». «Того, который нашел тело? Они что, были знакомы?» «Разумеется. Художник его брат». Мы с львенком ошеломленно переглянулись. Никто в Дерфельде об этом даже не заикнулся. «Я найду вас, когда закончу осматривать место смерти, и поговорю с верными инквизицией людьми. Возможно, они знают какие-то подробности». Отец Март накинул на голову капюшон. «Вы видели камень?» — спросил у нас подошедший монах и обернулся к инквизитору. «Там начертан символ Алгола. Алгол — звезда Бета Персея, также известная как Глаз Медузы или Звезда Сатаны. Переменная звезда, меняющая свою яркость с течением времени, отчего кажется, что она мигает. Видели, но не знали, что это символ звезды Сатаны», — — сказал я, стараясь вспомнить все, что мог слышать об этой звездочке. «Его упрощенный вариант, впрочем, не менее сильный, чем истинная формула». Брат Курвус не выказал удивления, что я немного понимаю в астрономии. «Здесь замешано колдовство?» — спросил львенок и дождался небрежного кивка инквизитора. «Я почти уверен в этом, хотя никаких следов проявления нет, кроме тела стражи и символа». «Обычно ведьмы скрывают следы ворожбы», — задумчиво произнес я. «Они не оставляют знаков на видном месте так, чтобы каждый любопытный обратил на их труд внимание. После ритуалов все уничтожается». «Именно это меня и смущает, поэтому я не желаю спешить», — сказал отец Март, убирая руки в рукава плаща. «Сейчас у меня есть четкий след, оставленный домашний адрес. Но, боюсь, если идти по нему, мы окажемся совсем не там, где хотим оказаться». «Считаете, что кто-то хочет направить вас по ложному следу, святой отец?» Я посмотрел в сторону водопада, но пугало так и не объявилось. «Некоторые порой именно так и поступают». «А вы не думали о том, что рисунок остался из-за банальной небрежности?» — проронил львенок. «Такое ведь тоже случается?» «Случается, но не в этот раз», — ответил за инквизитора монах. Чем этот раз отличается от не этого, он объяснить не потрудился. «Давайте не будем гадать, друзья мои. Встретимся через час после комплеты и обсудим, что успели узнать за день. Да хранит вас Господь, стражи!» За неимением выбора мы пошли прочь. Вскоре ущелье повернуло. Чертов мост, водопад и клирики скрылись в промозглой туманной дымке, и Вильгельм спросил: «Ты знаком с отцом Мартом?» «Мы познакомились в Вионе, он мне тогда здорово помог». «Я слышал о нем. Отец Март — пес Господень, из клириков, имеющих доступ к папе и действующий с разрешения коллегии кардиналов. Божий воин, наделенный серьезными полномочиями. Епископы на местах должны оказывать ему всяческую поддержку, несмотря на его невысокий сан. То же касается местных правителей. Его прозвали молотом ведьм». «Судя по всему, монах, путешествующий с ним, является наковальней», — нерадостно пошутил я. «Не хотел бы я оказаться между ними во время удара. Отец Март обладает мощной церковной магией. Я видел, на что он способен. Можно сказать, почувствовал это на собственной шкуре. Где ты о нем слышал?» «Ходили слухи. В какой-то степени он очень похож на нас. Выполняет грязную работу, мотаясь по городам и трактам. Ловит нечисть, изгоняет бесов, сжигает ведьм. Все они очень любят сжигать ведьм». В школе ходили слухи, будто мать львенка была ведьмой, и ее сожгли после скорого и безжалостного суда инквизиции. Так что я могу понять, почему он не испытывает особого восторга от отца Марта, хотя и старается держаться в рамках приличий. «Ты ему доверяешь?» — поинтересовался он. «Как и любому малознакомому человеку. Ну, возможно, чуть больше из-за его помощи в Вионе. А что?» «Пес Господень заинтересовался смертью стража. Как говорил старина Ганс мир его праху, это заставляет шерсть на моем затылке вставать дыбом. Во что влез мальчишка, раз сюда примчалась инквизиция?» «Будь я чуть наивнее, без труда поверил бы в подобное совпадение», — произнес я. «Могу сказать лишь одно. Малыш наткнулся на нечто действительно серьезное, раз такое закрутилось». «Символ Алгола несет в себе много тайных смыслов. Рисунок звезды сатаны используют для наведения сильной порчи. Это основа достаточно мощного колдовства, разумеется, самого темного». «Я в курсе, львенок. Значит, надо перекинуться парой слов с ведьмой, прежде чем до нее доберется инквизиция». «Ха!» — он пнул подвернувшийся под ноги камушек. «Ты большой оптимист, Людвиг. Найти ведьму или колдуна в таком городе — это все равно, как если б я...» «Не мели ерунды», — бросил я ему. «Не все ведьмы прячутся и не всех ведьм сжигают. Во Фрингбоу смотрят сквозь пальцы на тех, кого предпочитают называть знахарками. Разумеется, до той поры, пока не начинает болеть скотина, умирать дети и скисать молоко». Я в задумчивости остановился. «В чем дело, Людвиг?» — он увидел мое озадаченное лицо. Назови мне причины скисания молока. Конечно же, ты спрашиваешь не о естественных причинах, вроде того, как выставить его на солнце. Верно. Скажи, что тебе приходит в голову? Ведьмины происки, пожал он плечами. Темное колдовство может дать такой эффект, особенно если заклинания пахнут дегтем. Верно. Но это происходит лишь, когда колдовство творится рядом. Сейчас меня интересует случай отдаленного воздействия. «Нечисть?» — уверенно сказал львенок. «Очень серьезная нечисть. От такой киснет не только молоко, но и мозги тех, кто слишком падок на искушение. Чтоб меня черти взяли!» — его тоже осенило. «Вчера ты просил молока, но оно было скисшее. А этот мальчик тоже заказал кружку молока, но даже к нему не притронулся. И теперь я знаю, почему». «Оно скисло, как и мое», — подтвердил я его догадку. «А это означает, что проблема, если не во всем Дерфельде, то в большей его части». «Скорее там, где прошла нечисть», — уточнил львенок. «Это должно быть нечто серьезное, раствориться такое». «Не обязательно», — не согласился он. «Нет иных предвестников. Ни стай воробьев, ни пламени, ни запахов, ни безумия людей. Возможно, это какая-то гнусь, практически не оказывающая влияния на окружающий мир». «До поры до времени. Тебе ли не знать, что предвестники могут появляться со временем?» Мы начали подъем по скользкой тропе и теперь шли молча, размышляя. Поднявшись наверх, я отдышался, перевел дух и озвучил мучающую меня мысль. «Раз инквизитор здесь, значит, нечисть не мелкая, львенок. И мы приходим к самым важным вопросам. Что это такое и как оно появилось?» «Черт? Бес? Возможно, крайне сильный колдун? Быть может, демон?» «Последнее вряд ли. Иначе бы в город приехал не один пес господень, а целая армия. На счастье людей, демоны крайне редко вылезают из ада, предпочитая отправлять сюда своих подручных бесов». «Все когда-нибудь случается?» Я хмыкнул. «Тогда нам пора сматываться из города». «Ты считаешь, что стража одолел обычный бес?» — привел он контраргумент. «Мы с тобой мыслим примитивно. Адских отродий не меньше, чем душ. Церковники создают по ним целые бестиарии и атласы, перечислив каждый легион адовых сил в 600 томах. К сожалению, я не настолько подкован в этой области, чтобы рассуждать дальше известных каждому черта или беса. Что до твоего вопроса, то мне кажется, с неопытным мальчишкой бес справится, особенно если тот не носит амулетов от одержимости. Чего уж проще, влезть в тело, заставить спрыгнуть и смыться. Что ты делаешь?» Львенок рылся в своей сумке и вместо ответа показал мне медный амулет на шнурке, а потом надел его себе на шею. «Не собираюсь прыгать откуда бы то ни было по чужой воле. Эта штука должна защитить. А у тебя есть что-нибудь?» «Кольцо от Гертруды». «Ну и чудесно. Проведаем художника?» «Все непременно. А после заглянем в гости к ведьме». — «Откуда ты знаешь, что в Дерфельде живет колдунья?» — удивился он. — «Видел краем глаза. Мне кажется, она именно та, кем я ее считаю. Обычно люди такой профессии больше всех связаны с темной пакостью, из-за которой я не могу уже второй день выпить нормального молока». Бургомистр без дела слонялся по центральной городской улице, слушая разговоры горожан и уныло вздыхая всякий раз, когда из здания магистрата выходил какой-нибудь чиновник. Увидев нас, душа оживилась и, подойдя, спросила: «Узнали что-нибудь?» «Конечно», — с иронией ответил я ему. «Например, о том, что вы не все рассказали нам о художнике, который нашел тело». «Что же я такого не рассказал?» — удивленно захлопал глазами мертвый градоначальник. «Он ближайший родственник стража, погибшего в вашем городе. Если быть точным, его брат». «Какая ерунда!» — вскричала душа. «Быть такого не может! Я бы знал!» «Никому не суждено знать все!» — скучающим тоном произнес львенок, наблюдая за тремя воробьями на карнизе. Он искал очередные признаки присутствия нечистой силы, но птицы не собирались облегчать ему жизнь. Сидели, нахохлившись, порядком замерзшие, и плевать хотели на весь мир. — Вас обманули? — продолжал упорствовать бургомистр. — Святой официум? — резонно спросил я. Вот тут он заткнулся и поскучнел, промямлив. — Художник здесь живет 12 лет, почти ни с кем не общается. Про брата он ни разу не заикался. — Он все время проводит в городе. Львенку наскучили воробьи, и теперь он наблюдал за горожанками. Его взгляд выбирал исключительно молодых и исключительно смазливых. — Каждый июнь уезжал на месяц, говорил к родственникам. — Июнь. Самое свободное время для учащихся в Орденау. Ко многим приезжают семьи. Готов поспорить, что был среди них и безымянный художник. Где он живет? — Я провожу, — вызвался бургомистр, но львенок отрицательно покачал головой. — Лучше мы сами дойдем. Душа не обиделась или не показала вида, что обиделась. — Ну и чудесно. Тогда успею сходить на собрание. Вам прямо за церковью свернете на рынок, пройдете через него и окажетесь на улице Пшеной, дугой уходящей к реке, 6-й дом справа под фазаном. — Эта душа тебя вытащила из дилижанса, — поинтересовался львенок, когда мы миновали телегу, возле которой ругался возница с модным франтом в коротких дутых штанах, алом плаще и высокой шляпе по последней нарарской моде. — А кто же еще? — Достал меня позавчера. Требовал, чтобы я передал от него послание нынешнему бургомистру. Мол, тот неправильно ведет себя с углежогами, и впоследствии это скажется на росте цен. На силу отвязался. — Некоторые и после смерти остаются куда более деятельными, чем многие живые. Вот рынок. Несмотря на холод, середину дня и понедельник, торговая площадь была полна народу. Рынок, не умещавшийся на ней, расползся на соседние улицы, заставив их торговыми лотками и палатками. — Не зевай! — львенок дернул меня за рукав. — Нам насквозь! Ориентируйся на флюгер часовой башни! За те дни, что страж провел в Дерфельде, он хорошенько успел изучить город и, в отличие от меня, чувствовал себя здесь как дома. Мы шли сквозь толчею, мимо чесночных колбас, грудинки и окорока, кудахчущих кур, последних оранжевых тыкв в этом году, корзин с первыми сборами зимних яблок, коробок с луком, мешками с семечками и лотков вкусной сдобы. — Молодые господа, булок не желаете? — давешняя бойкая голубоглазая девчонка ослепительно улыбнулась нам, предлагая свой товар. Львенок тут же расплылся в ответной улыбке, завязал с ней разговор и забыл бы свою булку с кунжутом, если бы я не сунул ее ему в лапу. Расплачиваться тоже пришлось мне, потому что Вильгельм уже назначал свидание, и столь мелкие вопросы, как деньги, его совершенно не волновали. — Вы братья? — спросила девушка. — Нет, — рассмеялся я, взяв рогалик и отказавшись от сдачи. — Это было бы слишком жестоко для наших родителей. — Удивительно. Внешне вы очень похожи, — сказала продавщица. — Нас часто считают братьями, — не стал отрицать Вильгельм. — Причем Людвига как более хмурого старшим. — И вовсе он не хмурый, — не согласилась девчонка. — Вы давно в городе? — Пару дней. — По делам? — Проездом, путешествуем, — сказал я, не желая вдаваться в подробности, и львенок кивнул, подтверждая мои слова. Мы поговорили еще несколько минут. А затем, когда приятеля начало заносить, я постарался быстро распрощаться и увести его. — Ты чего? Ведь нормальная девчонка! — недоуменно нахмурился он. — Не спорю. Она замечательная, но, зная тебя, ты достаточно быстро растреплешь ей, кто мы такие. — И что в этом плохого, Людвиг? — Я пуганный, львенок. В последний раз, когда ты рассказал одной милашке, кем мы являемся... Толпа едва не закидала нас камнями. Многие крошки любят сплетничать, а нам приходится отдуваться. — Ух, вспомнил дела 10-летней давности, — проворчал он. — Это ведь было в Прогансу, где стражей не очень-то жалуют. А когда та пятерка на постоялом дворе в Витильска нас едва не прирезала, после того, как ты показал черноволосой красоткой кинжал, чтобы она была чуть более благосклонна. Сплетни расходятся быстро. Я спокоен за таких, как мы, в некоторых странах, но Фрингбоу всегда была пороховой бочкой. Могут носить на руках, а могут и пальнуть из аркебузы. Предпочитаю не рисковать. Так что, когда пойдешь к ней на свидание, будь добр. Скажи, что ты герцог или папа, но не надо упоминать стражей. Он знал, что я говорю дело. Тогда в Прогансу метко брошенный камень едва не проломил мне череп, и львенку вместе с Гансом пришлось уносить меня буквально на руках. В некоторых странах и городах проще соблюдать осторожность и не привлекать к себе лишнего внимания. Работать становится легче, и дверь на ночь не надо припирать передвинутым шкафом. Конечно, иногда я сгущаю краски, но многие из нас погибли только потому, что обыватели почему-то решили, будто мы являемся источником всех их бед, раз видим недоступное их зрению. Мы с львенком, не сговариваясь, свернули в молочные ряды, оказавшиеся удивительно пустыми. Торговцев было всего двое, и они едва не дрались за немногочисленных покупателей. «Чего желаете?» — спросил у львенка дородный дядька в белом переднике, повязанном поверх мехового полушубка. «Кварту молока!» — тут же ответил тот, явно собираясь до смерти упиться таким количеством. «Нету!» — поскучнел продавец. «Даже пинты не будет!» «Распродали?» — огорчился я. «Да какой там!» — молочник добавил несколько крепких словечек. «Свежий утром привез. Все скисло, как будто сглазил кто. Вот только на конкурентов грешить нечего, у всех одно и то же. Ума не приложу, как такое случилось?» Он сетовал еще с минуту, прежде чем я небрежно поинтересовался. «А вчера тоже скисло?» Этот невинный вопрос его очень обидел. «Ну что ж, дом тебе, господа хорошие, у меня товар некачественный. Я 30 лет торгую, а до меня отец и дядья на этом месте стояли, и никто из покупателей никогда не жаловался. В первый раз у меня такое!» Он потерял всякое желание с нами разговаривать, и мы ушли, вновь забравшись в толпу и вынырнув из нее возле городской часовой башни, справа от которой начиналась Пшенная улица. «Значит, еще вчера здесь все было в порядке», — бросил мне львенок, едва не наступив на шмыгнувшую у него под ногами кошку. «Зараза распространяется?» «Точнее, гуляет по городу, проявляясь то здесь, то там. Кто-то прошел мимо, отчего молоко и прокисло». «И ручаюсь, что он выглядел не слишком приметно, раз никто в городе не говорит о рогатом чудовище, изо рта которого хлещет бесовское пламя». Шестой дом по улице, на стене которого висел знак «Фазан», был разделен на две половины. В одной находилась небольшая забегаловка, которой как раз и принадлежал этот фазан, служивший вывеской и способом завлечения прохожих. В другой жили постояльцы. Дверь нам открыла старуха, не слишком приятной наружности, завернутая в теплое одеяло. — Чего вам? — К художнику, — сказал я. — А! «Клиенты! Вижу, свезло, наконец, Нелсу, раз хоть кто-то решил заказать ему мазню. Давно пора. Он уже на неделю задержал плату за комнаты. Проходите, второй этаж прямо по коридору. И стучите громче, он, когда работает, ничего не слышит». Лестница под ногами скрипела, стонала и охала, словно вот-вот планировала отдать Богу душу, прихватив с собой и нас. Наверху резко пахло растворителем, маслом и едкой водой, которую используют как жито для смешивания красок. Дверей было три, я постучал в ближайшую, но шаги раздались из-за соседней. Она распахнулась, и на пороге появился невысокий седовласый человек с пропитым лицом и слезящимися глазами. — Я знал, что рано или поздно вы придете, — сказал он нам с порога. — Заходите. Эта комната явно была жилой. Здесь не так сильно пахло красками, хотя в углах стояло несколько картин разной степени завершенности. Тут же находилась невысокая кровать с ворохом одеял, несколько стульев, стол, под которым валялись пустые винные бутылки, и часы. Их не заводили лет, наверное, 5. Стрелки были опутаны паутиной, впрочем, как и маятник. «Не думал, что стражи объявятся так быстро!» Художник сел на кровать, жестом показав на стулья. «Извините за мой вид, но времена не слишком удачные. Вы расследуете смерть Марцина?» «Пытаемся понять, что произошло», — уклончиво ответил львенок. Я предоставил ему вести беседу, а сам разглядывал картины. Почти на всех был изображен водопад, еще на двух чертов мост, а на остальных столь незначительные наброски, что и говорить об этом нечего. Еще одно полотно незаконченное, потому что наоборот, представляло из себя столь бесцельную трату масла и мазню синим и белым цветом, что впору было задуматься о душевном состоянии его создателя. Надо сказать честно, все увиденное меня не впечатлило. Скажу прямо, особого таланта у господина Нелса не наблюдалось. Проповедник, будь у него желание, нарисовал бы не хуже. «Может, хотите вина?» Художник достал из-под кровати на четверть полную бутылку дешевого красного пойла. Мы дружно отказались. «Представляете, его похоронили на неосвещенной земле, за оградой, словно собаку!» — с горечью сказал он. «Вы собираетесь что-нибудь предпринять по этому поводу?» «Стражи бессильны против церковных законов, если, конечно, мы не сможем доказать, что смерть вашего брата не самоубийство», — ответил я. «Мы постараемся разобраться в ситуации, но у нас не хватает сведений. Вы можете нам помочь?» «Всем, чем смогу», — грустно произнес Нелс, залпом осушив стакан и вытерев губы рукавом. «Я слишком хорошо знал Марцина. У него не было причин искать смерти». «Как часто он к вам приезжал?» Львенок прислонился к стене, засунув руки в карманы. «После выпуска каждые полгода. Мы сочли, что наше родство следует сохранить в тайне. В городе никто ничего не знал». «В последний свой приезд. Как он себя вел? О чем говорил?» «Как обычно, шутил и просил меня перебраться через горы на юг. Говорил, что этот город и водопад убивают меня. Я слишком ими заворожен. Это правда, отрицать не буду. Марцин хотел помочь с деньгами, купить мне комнаты, но я отказался. Сказал, что не хочу уезжать». «Как он отреагировал?» «Как обычно, мы поссорились. Он ушел, и больше живым его я не видел». «На следующее утро вы его нашли?» «Нет. Я отправился к водопаду через день после ухода брата, и...» Он махнул рукой и плеснул себе остатки вина. «Получается, еще целый день он был где-то в городе», — сказал я, глядя, как Нелс берется за табачную трубку. «У вас есть предположение, чем он мог заниматься и с кем говорить?» Это был именно тот день, когда, по словам хозяйки постоялого двора, страж вел себя странно. Соответственно, все его поступки могли иметь ключевое значение для того, чтобы мы докопались до истины. «Он говорил с госпожой Леони», — художник поднес зажженную лучину к трубке, и я увидел, что у пламени бледно-голубой цвет. Львенок это тоже заметил и подался вперед. Нелс, которому, в отличие от нас, было ровным счетом все равно, какой огонь пляшет на его табаке, глубоко затянулся и, словно дракон, выпустил из носа сизый дым. «Госпожа Леони — поклонница моего таланта. Я часто пишу для нее картины, не только водопад. Мы с ней полгода уже как добрые друзья, она часто приходит сюда. Сейчас я пишу по ее заказу вот это». Он указал на бело-синюю мазню, но ни я, ни Вильгельм даже не стали спрашивать, что на картине изображено. «Госпожа Леони сама вам рассказала о встрече?» — поинтересовался я. «Ее дочь приходила утром, чтобы высказать мне свои соболезнования и узнать, как продвигается работа. Они встретили Марцина тем вечером, когда мы поругались, а затем на следующий день на рынке, в молочных рядах». «Где мы можем найти этих женщин?» «На Садовой. Это недалеко отсюда, если двигаться в сторону Мельничной улицы. Ее дом возле аптеки у Аиста». Мы проговорили с ним еще полчаса, но ничего путного больше не узнали. Когда, распрощавшись первым, я вышел в коридор, то увидел, что дверь мастерской приоткрыта, и там бродит пугало, с тоскливым видом изучая стоящие на мольбертах картины. Как видно, не только мне было не по вкусу творчество мастера Нелса. Лишь дама Леоне отчего-то возлюбила этого художника. Вместе с пугалом мы спустились по лестнице и дождались задержавшегося львенка. Из-за короткого дня смеркалось быстро, солнце уже почти уползло за заснеженные горы, и людей на улицах стало меньше, зато патрулей ночной стражи больше. Чем мне нравится Дерфельд, так это своей безопасностью. В некоторых районах спокойно можно ходить ночью и не бояться, что тебя обдерут, словно липку. — Ну и как тебе? — спросил я у Вильгельма. — Бездарность. Я такую картину не повесил бы даже в сарае, — он озвучил мои собственные мысли. — Видел пламя? — Разумеется. Постоянный голубой оттенок говорит о том, что нечисть была в доме. Если страж действительно оказался одержимым, то это осталось от него. Подобный эффект длится до недели, иногда двух. Я не удивлен, что он спер солонку, но лучше бы у него был амулет. «Он не мог быть одержимым, Людвиг!» — не согласился львенок. «Иначе бы на следующее утро его не встревожило прокисшее молоко в кружке, и он бы не побежал к молочным рядам. Кстати говоря, по словам продавца, с товаром все дни, кроме сегодняшнего, проблем не было». Я кивнул, соглашаясь с его словами. Пугало, словно отражение, повторило мое движение. «Надо навестить поклонницу искусств. Отсюда недалеко», — сказал Вильгельм. «Нет», — не согласился я. «Первым делом ведьма. Она должна знать обо всем этом гораздо больше, чем любительница живописи. К тому же я хочу опередить инквизитора». «Колдунья подождет еще один час? Мы весь день на ногах, даже не позавтракали. Если честно, я очень хочу жрать». Мой живот трезвонил о том же, так что я дал себя уговорить. Львенок завел меня в приличное заведение, находящееся в сухом погребе в нескольких шагах от рынка. Мы заказали еду, с сожалением отказавшись от пива. Несмотря на наличие амулетов, не желали рисковать. Даже малейшие порции алкоголя ослабляют духовную защиту, и ворота для нечисти оказываются приглашающе распахнуты. Так что если в этой истории замешан бес, самое время позаботиться о собственной безопасности. Внимание пугала привлекла огромная бочка нарарского хереса, встроенная прямо в барную стойку. Она была пузатой и такой дородной, что, казалось, занимает большую часть помещения. Пугало пару раз прошлось вдоль покатого бока, о чем-то размышляя. Затем вытащило серп и накорябало на бочке слово из трех огромных букв. Надо заметить, вполне матерное слово. «Озорной тип», — без всяких эмоций оценил львенок. Хозяин заведения, как раз шедший от нас с заказом, увидел надпись, и его едва удар не хватил. Сейчас мы были его единственными клиентами, так что кроме нас написать это было некому, но он прекрасно помнил, что когда шел к нам, буквы отсутствовали, а никто из-за стола не вставал. Минуту мужчина тупо смотрел на буквы, надеясь, что они исчезнут, как армии хакжитские, смытые морем, защитившим народ пророка Моисея, но чудо не спешило прийти в эту обитель. Он бросил на нас косой взгляд и, бормоча, ушел на кухню. «Убери это», — сказал я пугалу. «Быстро». Оно, довольное произведенным эффектом, не возражало, провело по надписи рукой, возвращая боку бочки его первоначальный вид, а затем уперлось на улицу. «Пошло расписывать стены и заборы?» — спросил у меня львенок. Я хмыкнул, что он оценил как подтверждение своей теории. Через какое-то время принесли еду, и, отвернувшийся от нас хозяин подвальчика, снова увидел свою бочку. Надо сказать, что эффект был даже почище прежнего. Бедняга превратился в соляной столб, словно грешник из проклятого богом города Садодда. Наконец дар речи вернулся к нему, и он осторожно поинтересовался у нас, занятых поглощением баранины с тушеными овощами. — Скажите, а что вы видите вон там? — Бочку, — невозмутимо ответил львенок, набив рот едой. — А на бочке? — Ничего. — Ничего, — эхом повторил мужчина и уполз обратно на кухню. — Оно вполне способно сводить людей с ума. Можешь взять это на вооружение, — подарил мне идею Вильгельм. — Вот уж дудки! — я торопился нанести визит ведьме и очистил тарелку гораздо быстрее товарища. В подвальчик спустилась девушка в теплом кроличьем полушубке, пушистой шапке и очаровательных рукавицах. Не спрашивая разрешения, она бухнулась на свободный стул, сказав нам: «Привет, мальчики, как настроение?» Львенка вечно находят его девицы. Мне это, разумеется, до большой луны, но всегда забавно наблюдать за его озадаченной физиономией и тем, как он пытается вспомнить ее имя, где они встречались, и не собирается ли она запустить в него чем-нибудь тяжелым. Сейчас, судя по отразившемуся на лице Вильгельма тяжелому мыслительному процессу, он в упор не помнил бесцеремонную незнакомку, но улыбался радостно и счастливо. Девчонка была прихорошенькой, судя по всему, откуда-то с юга, может быть, Дискульта или Литавия, кореглазая, с пушистыми ресницами и очаровательным овалом лица. Ее черные волосы были кудрявыми, и локоны так и лезли из-под пушистой шапки. — протянул львенок. — Побереги свое красноречие, страж, — сказала она. — Мы не знакомы. — Тогда самое время представиться. Девушка посмотрела на меня, ухмыльнулась и положила на стол серебряный жетон с надписью «Lex Priora». — Будь я проклят! — выругался Вильгельм. — Вы, стражи, столь предсказуемы, — с сожалением произнесла девица. — Стоит только вам узнать, что человек из ордена, и вы тут же встаете на дыбы. Расслабьтесь, мальчики, я не собираюсь устраивать вам неприятности. — Устраивать неприятности — обычная ваша работа, — холодно ответил я ей. — Господин Ван Нормайен, ваша репутация говорит сама за себя. Вы слишком пристрастны, — огорчилась она, снимая шапку, — отчего прекрасные локоны рассыпались по ее плечам. — Мы не звери, а уж я тем более. Вполне себе живой человек, можете дотронуться до меня, если не верите. Дотрагиваться не хотелось не только мне, но и львенку, что говорило о многом. Судя по его виду, он желал только одного — свернуть ей шею. У львенка были трения с орденом, отчего однажды ему пришлось даже провести 2 месяца в городской тюрьме Багижома по сфабрикованному обвинению законников. И сидеть бы ему еще целый год, если бы я, Ганс и Иосиф его тогда оттуда не вытащили. «Что вам угодно?» Она расценила мою паузу правильно и представилась. «Франческо, мне угодно знать... Зачем 2 стражи рыскают в моем городе? Как только я пойму, что ничего серьезного не произошло, тут же оставлю вас в покое. Обещаю». Ее обещание звучало не очень-то искренне. «Один из нашего братства погиб в Дерфельде», — ответил львенок. «Ты что-нибудь знаешь об этом?» «То же, что и все остальные. Его доконала жизнь, и он сиганул с чертового моста. Значит, дело только в погибшем страже?» «Верно». — Ладно, — сказала она. — Не буду вам мешать. Не шалите, иначе мне придется совершать неприятные поступки. Удачи, мальчики. Она ушла, и львенок с досадой сказал. — Как будто она считает, что этим нас можно напугать. Весь аппетит испортила, тварь! Я задумчиво провел пальцем по столу. Инквизиция, нечисть, теперь еще и орден... Просто замечательно. Было уже темно, когда мы добрались до дома, где жила ведьма. На первом этаже сквозь занавески пробивался свет свечей, и львенок удовлетворенно кивнул. — По крайней мере, она дома. Ты придумал, что ей сказать? — Правду. — Как бы она не выгнала нас в зашей. Вряд ли она будет резать твои волосы еще короче, чем они есть. — Я опасаюсь гораздо больших неприятностей, приятель, — хмыкнул он. — Дьявол знает, насколько она любит стражи и какое у нее под вечер настроение. С ведьмами стоит себя вести осторожно. — Чтобы это понять, тебе надо было всего лишь повздорить со своей озерной подружкой. Мои слова о том же самом не вызывали в тебе отклика целых 10 лет. Все познается на личном опыте. О, гляди, и пугало здесь. Оно стояло во мраке возле двери, дожидаясь нас. Я постучал, дверь тут же распахнулась, и в слабо освещенном коридоре возник силуэт громилы. Мне потребовалось секунды, чтобы узнать монаха Каликвеца. «Заходите», — сказал брат Курвус, отходя в сторону и открывая нам дорогу. Удивляться не приходилось. Отец Март уже успел поговорить со своими осведомителями и сделал те же выводы, что и я. Львенок негромко ругнулся, раздосадованный нашим опозданием из-за ужина. Мы вошли в большую комнату, где в очаге гудело пламя, а в подсвечниках медленно и величаво таяли 2 десятка свечей. Пламя, надо сказать, горело обычным цветом, что меня несколько опечалило. Если ведьма как-то и связана с этой историей, то она икшалась с нечистью не в собственном доме. Вполне разумная предосторожность. В комнате пахло малиной, абрикосами, таволгой, зверобоем, чабрецом и мелиссой, хотя я нигде не видел пучков сухой травы. Запах был приятный и мягкий, он обволакивал со всех сторон, заставляя вспоминать о жарком лете, до которого еще было долгих полгода. Ведьма сжалась на стуле, укрыв узкие плечи шалью, сутулившись, положив руки на колени и, волнуясь, кусала губы. Напротив нее в глубоком кресле сидел улыбающийся отец Март. «Господа Ван Нормайен и Дерклюр, добрый вечер. Отрадно знать, что Всевышний направляет вас так же, как и меня с братом Курвусом, по одним и тем же следам. Значит, истина где-то рядом. Это госпожа Агнесса, городская травница и знахарка, а это стражи, о которых я вам рассказывал». Мы поздоровались. Она ответила легким кивком. «Мы с госпожой Агнесой старые друзья. 2 года назад ее должны были сжечь на костре еще с 3 десятками ведьм, пойманных в кантонских землях, но божье прощение настигло ее прежде, чем палач бросил пламя на вязанку дров». Ведьму передернуло от этого воспоминания, но она его никак не прокомментировала. С тех пор она получила официальную регистрацию, патент, иногда оказывает услуги церкви и живет спокойно, пока кому-нибудь из псов господних не потребуется услуга. Что вы смогли узнать за день? — А вы, святой отец? — Львенок не торопился раскрывать карты. Я покосился на пугало, слонявшееся без дела по дому. Его никто, кроме нас, не видел, разве что колдунья несколько раз недоуменно обвела взглядом комнату, не понимая, почему начинают потрескивать свечи. Она чувствовала чужое присутствие, но ее гораздо больше беспокоил улыбчивый и благожелательный инквизитор, сидевший в кресле напротив. «Мои догадки в очередной раз подтвердились, и слова госпожи Агнессы тому доказательства. Но я был бы признателен вам, если бы вы рассказали о том, что смогли узнать. Мне нужна полная картина произошедшего». «В Дёрфельде появилась крупная нечисть, святой отец. Кто-то из бесов, как мы думаем. Нам кажется, он вселился в стража и заставил того спрыгнуть с моста». «Интересная догадка», — прогудел монах, греющий руки возле очага. В полутьме меч у него на поясе казался еще более грозным, чем при свете дня. Оружие смутило меня еще утром, но тогда я не стал докапываться, в чем тут дело. Теперь же, создав фигуру распознавания, я повесил ее на клинок и зажмурился, так как едва не ослеп, потому что по глазам ударила волна горячего белого света. Я резко отвернулся, и это не укрылось от брата Курвуса.

Недоучка вызвал демона. И, как я понимаю, того, о котором тут говорят. Тварь из князей ада, — недоверчиво уточнил я. Поверьте моему опыту, Людвиг, при должном желании можно вызвать и Вельзевула. Святой отец сложил пальцы домиком. Другое дело, что после этого проще сразу воткнуть нож себе в сердце. Многих демонов призвать достаточно просто, они сами этого хотят. Пара бабкиных заговоров, одна темная книга, и вот уже у тебя за спиной стоит какой-нибудь царафул. Сейчас я говорю о простаках и глупцах, а не об опытных демонологах, создающих целые сонмы защиты и репетирующих каждую фразу вызова в течение месяца. Однажды кухарка князя Лагонежа возжелала связи с инкубом и призвала его к себе за одну ночь, не зная ни одной магической формулы, имея лишь собственную похоть и кровь убитой соперницы. Люди слабы, и нечисть с радостью бросается на их призывы. Но продолжим. Демон согласился помочь, взамен потребовав у просителя его душу на 400 лет, и за одну ночь он отстроил чертов мост, соединивший обе стороны ранее непреодолимого ущелья, тем самым открыв дорогу на жмут. Разумеется, кроме беглеца по мосту ушел весь город. Человек, отдавший за спасение жизни душу, был очень разозлен этим фактом. Он счел, что пожертвовал всем, в отличие от остальных, воспользовавшихся случаем спастись, ничего за это не заплатив. Тогда он предложил демону еще одну сделку. Пусть тот оставит ему душу, а заберет всех тех, кто прошел по отстроенному мосту. Но сделку с демоном нельзя расторгнуть, если она уже заключена. И душа отправилась в ад вместе с ее новым владельцем. Это не объясняет, что потребовалось твари, способной за ночь построить колоссальный мост в городе на этот раз, — негромко ответил я, ставя опустевшую чашку на стол. — По договору мост должен простоять 400 лет, а затем рассыпаться, — негромко сказал отец Март. — Когда он будет разрушен, сделка прекратит свое действие, и демон вернется из ада обратно. Вернется хотя бы потому, что он теперь знает дорогу сюда. — Постойте! — вскинулся ребенок. — Ничего не понимаю. Если демон все еще пребывает в аду, то кто тогда шастает по Дерфельду и портит молоко? — Его проводник, — ответила ведьма. — Тот, кто привел его сюда впервые. Скоро он получит душу, точнее, то, что от нее осталось, назад. — Призвавший демона, сам стал нечистью. — Я бы назвала это существо... бездушным. Инквизиция сталкивалась с ними раньше. Они всегда являлись проводниками для более сильных тварей в наш мир. Поэтому его следует уничтожить до дня, когда завершится сделка, — негромко изрек пес господень. Бездушный, вне всякого сомнения, постарается натравить демона на город. Он вряд ли простил, что живущие сейчас потомки тех горожан отделались гораздо проще, чем он. «Как он выглядит? Как его найти?» «Он человек!» — пророкотал монах. «И появился в городе не так давно. Некоторые признаки указывают на его присутствие. Скисшее молоко, голубое пламя, необычное поведение птиц в небе, умирающие деревья. Мы видели эти следы сегодня, но пока не смогли определить то место, где их больше всего. Точно не рядом с церковью и освященной землей». «Мы считаем, что погибший страж каким-то образом узнал, кто этот человек, и поплатился за это». Инквизитор попросил колдунью еще раз наполнить чашку. «Его убили, потому что никаких признаков одержимости в останках я не обнаружил». «Если так, то его следует похоронить по всем обрядам», — сказал я. «Разумеется, я сделаю это, если удастся совладать с демоном». Потому что в противном случае все мы позавидуем мертвому стражу, поскольку нас хоронить будет некому. Эта угроза тяжелым камнем повисла в воздухе. Каждый оценивал услышанное. «Требуются ли ритуалы для возрождения демона?» — наконец спросил я у священников. «Нет. Не требуется ни места, ни ритуала. Иначе мы бы могли поставить ловушку», — произнес монах. «Место все-таки есть, чертов мост», — — возразил ему инквизитор. — Там все началось, там и закончится. И время мы тоже знаем. Полночь новолуния, которая произойдет в следующую ночь, когда выйдет срок договора. Мы все это знаем, но если дела сложатся именно так, то можно считать это очень неудачным вариантом. Наша цель — упредить, остановить того, кто призвал демона много лет назад, до новолуния, отправить в ад, чтобы проводник не смог вытащить чудовище. — Город слишком велик, — сказала ведьма, поправляя шаль. — Найти нужного человека непросто. — Приезжих не так уж много, — не согласился отец Март. — Их видят, про них говорят. Сейчас мои люди опрашивают всех, кого могут. Составляем списки, но время работает не на нас. Мы разговаривали с братом стража. В его доме пламя горело голубым цветом, — произнес я. Монах вздохнул, взял со стула плащ и сказал: — Немедленно проверю его. — Художник не больно-то похож на нечисть, — изрек львенок. Обычная бесовская история. Они частенько стараются не привлекать внимания до той поры, пока не становится слишком поздно. — Не возражаете, если я прогуляюсь с вами? — предложил Вильгельм. — Буду рад, — пророкотал монах, и они вместе направились к выходу. — Это, может быть, не художник, — обратился я к инквизитору. — Владелец дома, бакалейщик, гости, заказчики... «Если брат Курвус придет ни с чем, я пошлю других людей. Они постараются узнать обо всех, кто заходил в дом в последнюю неделю». Нелс говорил, что перед смертью его брат встречался с некой госпожой Леони. Она любит картины и часто приходит к нему в гости. «Проверим», — сказал отец Март. «Еще чаю?» — спросила госпожа Агнеса. «Благодарю вас, но мне пора идти», — отказался я. — Позвольте вопрос, святой отец. — Слушаю вас. — Инквизиция ведь не случайно приехала в город? — У нас большие архивы, — улыбнулся священник. — Святой официум собирает истории, мифы, легенды, ведет исследования и заметки. То, что случилось в Дерфельде, слишком заметная история, чтобы укрыться от нашего внимания. Когда пришло время, прислали меня. Не хочу вас обидеть, святой отец, но не кажется ли вам, что для того, чтобы совладать с настоящим демоном, требуется больше, чем один инквизитор? Иногда вы меня поражаете, Людвиг, — рассмеялся пес господень. Чтобы одолеть демона, нужна лишь вера во всемогущество Господа нашего. Вера — лучшее оружие перед силами ада, ее страшится даже сатана. Конечно, в Дерфельд можно было прислать и сотню инквизиторов, но это значит, что в других краях не останется тех, кто должен бороться с ересью. — Ваша вера очень сильна. — Да, это так. А ваша? Я посмотрел в его светлые, насмешливые глаза и не ответил. Просто не знал, что сказать. Можно и нужно верить, но разум подсказывал мне, что этим оружием с демоном я точно не справлюсь. Возможно, у пса Господня все получится иначе. Я готов молиться, чтобы это было так. — Все будет так, как угодно Господу, господин Ван Нормайн, — наконец проговорил священник. Я полагаюсь на его волю и верю, что нам будет сопутствовать удача, что мы спасем тысячи людей, живущих в этом городе. Господь привел меня и вас сюда не случайно. Подумайте над этим. Увидимся утром. Я распрощался и вышел на полутемную улицу. Было холодно. От луны осталась лишь тонкая ниточка серпа. Завтра она умрет, и, быть может, с ней умрет и город. Лучшим вариантом было бы уехать, но я медлил. Сам не знаю, почему. Направившись по пустой, плохо освещенной улице к постоялому двору, я довольно быстро почувствовал, что за мной следят. Делали это вполне умело, но недостаточно для того, чтобы я не заметил. На ворюгу или разбойника преследователь был не похож. Слишком осторожен и нерешителен. На кого-то из иных существ тоже. Те из них, кто любит лакомиться людьми в городах, очень редко предоставляют такую возможность себя обнаружить. Так что я продолжал идти своим путем, пока не услышал за спиной испуганный вопль, а затем сдавленный мышиный писк. «Стоять!» — рявкнул я, сразу поняв, что происходит, и бросился назад. Старина пугало прижала девушку к стене и держала возле ее горла свой страшный серп. «Франческо, у тебя больше дел нет, кроме как следить за человеком, отправляющимся спать», — спросил я у представительницы Ордена Праведности. «Убери от меня это, Людвиг!» — зло прошипела она, стараясь не делать резких движений и скосив глаза в мою сторону. Поза у нее была не слишком удобная. Пугало всем весом навалилось на нее сзади, сорвав шапку и, взяв лапой кудрявые локоны, оттянуло их вниз так, что девушке пришлось смотреть высоко в звездное небо, обнажив беззащитную шею, которую холодило лезвие серпа. «Отпусти!» — сказал я пугалу. То неохотно исполнила приказ и в разочаровании шарахнула оружием по каменной кладке близлежащего дома, высекая сноп искр. Франческа вздрогнула и осторожно потрогала шею. — Чертова тварь! У тебя будут неприятности, страж, за то, что ты спустил ее на меня! — Знаешь, что случится после? — рассвирепел я. — Я больше не буду просить его оставить тебя в покое. И мой друг с радостью поохотится на тебя, когда я буду занят разборками с орденом. Пугало оживилось. — Ты блефуешь? — сказала девушка. — Я блефую? Я обращался исключительно к Пугалу. Оно отрицательно покачало головой, посмотрело на Франческу и провело себе пальцем по горлу. Многообещающий жест. — Темный, одушевленный, ты якшаешься с тварью, которой не место в этом мире, — зло сказала она. — Знаешь, что будет? — Ты глупая, — любезно поинтересовался я. — Я в любой момент могу повернуться и оставить вас наедине. Она мрачно замолчала. — Ты видишь его и знаешь, что ничего не сможешь ему противопоставить. Поверь, оно злопамятно и терпеть не может никого из ваших. Будешь о нем трепать, оно тебя найдет. Забудь о пугале. Его не существует, ты поняла? — Поняла, — неохотно выдавила она из себя, кажется, наконец-то оценив угрозу. — А теперь говори, что тебе надо. «В городе что-то назревает, раз вы, ребята, по нему носите, словно две адские кометы. Я желаю знать, что вы задумали». «Ты знаешь, что в Дерфельд приехал инквизитор?» «Знаю, хотя об этом пока не говорят. Отец Март из специального трибунала святого официума по борьбе с ересью». «Если есть вопросы, обратись к нему. От меня отстань. Я не расположен к беседам с законниками, если у них нет прямых обвинений. Доброй ночи!» Пугало отправила ей многообещающий воздушный поцелуй, отчего девчонку перекосило, и мы ушли. Я ковырялся в яичнице, словно свинья в грязи, с тем лишь отличием, что свинья это делает с куда большим удовольствием, чем я. Утро не задалось с самого начала. На улице валил снег, дул ледяной ветер, комната за ночь порядком остыла, а проповедник оказался форменной скотиной. Он так вопил половину ночи, раз за разом проигрывая пугалу партию за партией, что в итоге я озверел и выгнал его в зашей из комнаты, чтобы постараться выспаться за оставшиеся несколько часов. Разумеется, это не получилось, поэтому на мир я смотрел сущим волком. Львенок появился, когда я уже покончил с завтраком. Вид у него тоже был хмурый и сонный. Он тьма знает, где пропадал, и, судя по всему, ночевал не на постоялом дворе, а у какой-то девицы. — Это не художник, — буркнул он, садясь напротив и кивая проповеднику, недовольному ночевкой в общем зале. — Монах вчера проверил. Теперь по городу бегает целая сеть шпионов и доносчиков, записывая, где скисло молоко, где горит голубое пламя, а где воробьи в небе выстраиваются в слово «Иисус Христос» задом наперед. А между тем до прихода демона осталось несколько часов. — Демон?

офицера егерского полка, его передислоцировали в Бербенау вчера утром, девушку из Косынки, деревушки, что в часе езды от города, и нищего последнее время, околачивавшегося возле рынка. Последних двух сейчас ищут. — А офицер? — Не думаю, что это он, иначе бы не уехал из Дерфельда. — У нас тоже ничего, — поделился я неутешительными новостями. — Тьма сгущается, стражи. Если вы хотите уехать, то самое время. Потом будет слишком поздно. Я посмотрел на осунувшееся лицо пса Господнего и сказал, — Моя вера в успех не слабее вашей, святой отец. Он усмехнулся уголками губ. — Значит, мы вместе встретим это испытание. Я собираюсь идти к чертову мосту. Возможно, демона удастся изгнать. — Это будет очень непросто. — Не рассказывайте об этом тому, кто давно борется с нечистью, Людвиг. Я и так все прекрасно знаю. Мне следует зайти в церковь и оставить распоряжение местному проповеднику. Давайте встретимся здесь же через полчаса. — Мы будем ждать, — пообещал львенок, и служители церкви ушли. — Ну что, Людвиг, нас ждет большое приключение, — спросил меня Вильгельм, криво улыбнувшись. — Вроде того, приятель, вроде того. — У тебя есть какое-нибудь оружие, кроме соли? Я расстегнул ворот рубахи и показал ему нательное серебряное распятие на цепочке. Надеюсь, за мою жизнь эта штука достаточно отравила мою кровь, чтобы сдох любой демон. Ну, кроме того, у меня есть пара забористых ругательств, которые я почерпнул от проповедника. О, опять пришел. Душа бургомистра встала рядом с нашим столом. «Гроб Господень, мы у хакжитов уже профукали, несмотря на 5 крестовых походов. Не говорите мне, что теперь демон будет плясать в моем городе!» «Слухи, как я погляжу, расходятся с катастрофической быстротой», — проворчал львенок. «Извини, приятель, но здесь мы бессильны. Демоны — это не те существа, с которыми мы можем справиться одной левой». «Что вы намерены делать?» «Пойти к чертову мосту и дать твари такого пинка, который отправит ее обратно в ад». — Скажите, вы видели в последнее время госпожу Леони? — спросил я у бывшего бургомистра. — Не мог я ее видеть. Она еще 3 недели назад уехала к племяннице в Жмут, — сказала душа, знавшая все городские сплетни. Мы с львенком переглянулись. — Вы уверены? — уточнил я. Это никак не вписывалось в схему. Если дама уехала 3 недели назад... то она не могла говорить с погибшим стражем за день до его смерти. — Разумеется, я уверен. Она на моих глазах садилась в дилижанс, и я слышал, о чем она разговаривала. — Хорошо, а где мы можем найти ее дочь? Бургомистр вытаращился на нас. — Какая дочь? У нее, отродясь, никакой дочери не было. Эй, вы куда? Но мы, не слушая его, выбежали вон. Я чувствовал себя идиотом. Львенок, как оказалось, тоже. Художник обвел нас вокруг пальца, а, быть может, обвели его. Спросить у Нелса не получилось. Хозяйка дома не видела того с прошлой ночи, когда от него ушли монах и страж. То ли сбежал, то ли его заставила исчезнуть эта самая дочь госпожи Леони. Не удивлюсь, если тело несчастного найдут поближе к весне, когда сойдет снег. — Мы тоже дураки, — сказал Вильгельм. — Следовало меньше полагаться на его слова и все проверить самим. Даже не спросили у соседки Леони о дочери. Узнали бы об этом еще утром. Я ничего не сказал. Мы слишком много думали о демоне. И в итоге эти страхи сыграли с нами злую шутку. — Споря на что угодно, что девчонка и есть та, кого ищут, — продолжил львенок. Якобы приехавшая из Косынки. Тварь, выпущенная из ада в образе девицы, чтобы указать дорогу одному из слуг сатаны. Я был с ним согласен. В легенде не сказано, что это был мужчина, но мы отчего-то решили именно так. Когда мы вернулись обратно в Подподковой, ни инквизитора, ни монаха уже не было. Хозяин сказал, что священники заходили и тут же ушли. Отец Март и брат Курвус явно сочли, что мы передумали и драпанули из города так, что пятки засверкали. Мы шли, почти бежали сквозь густую ночь, по дороге, ведущей к чертову мосту, и огни Дерфельда за нашей спиной становились все ниже, а затем и вовсе скрылись за скалой. Впереди, в свете тусклых звезд, на фоне белоснежных пиков, появилась фигура в знакомой широкополой соломенной шляпе. «Решила посмотреть финал истории?» — спросил я у него. Оно покачало плечами, словно говоря, что это еще неизвестно, закончится история или нет. Пугало было настроено гораздо более оптимистично, чем следовало ожидать. Право слово, судя по его виду, нам предстоит столкнуться с какой-то мелочью, а не со сверхъестественным существом, воевавшим на стороне Люцифера в последней битве на небесах. Когда стал слышен гром волос Хульдры, мы несколько замедлили шаг, чтобы отдышаться, и за 20 шагов от моста нас окликнули. Убежище, расположенное на склоне и скрытое от тех, кто идет по дороге массивными камнями, выпустило во мрак грузную фигуру монаха. Брат Курвус махнул нам рукой, приглашая присоединиться. «Мы думали, вы решили поступить разумно», — произнес инквизитор, сидевший прямо на земле, расчищенный от снега. «Вы ошиблись, святой отец. У нас возникло дело, и пришлось отлучиться». Львенок сухо пересказал все, что мы успели узнать, и священник, переглянувшись с монахом, кивнул. «Значит, все-таки девушка». «Она придет?» «Конечно». «И у вас получится ее остановить?» Брат Курвус кивнул в сторону прислоненного к камню арбалета, заряженного золотистой стрелой с церковными письменами на наконечнике. «Удастся». «До полуночи еще 2,5 часа», — инквизитор поплотнее запахнул свой теплый плащ пилигрима. «У нас есть время». «И что будем делать?» — львенок подул на озябшие в перчатках пальцы. «Советую вам помолиться, страж. Попросить у Господа терпения и сил, чтобы выстоять перед слугой дьявола. И вам, Людвиг, это тоже не помешает». Я порядком замерз и удивлялся, как святоши сидят, почти не двигаясь, на холодных камнях. Вновь пошел снег, мелкий и колючий. По дороге гулял злой ветер, и за неимением путников он бросался на торчавшее там пугало, которое плевать хотело на подобные неприятности. Львенок ежился, грел руки дыханием, косился на колено преклоненного коликвенца, истово молившегося все это время, и лишь диву давался подобной стойкости к холоду. Облака закрыли звезды, и я не слишком хорошо представлял себе, который час. По всему выходило, что до полуночи осталось немного. — Людвиг! — негромко позвал святой отец. — Да. — Относительно нашего разговора в замке Кобнек. А Салезина, помните? — Прекрасно. — Хочу сказать, что я допросил стража Шука. — Допросили? — удивился я, подняв брови. — Простите, издержки работы. Поговорил со стражем Шука. Меня полностью удовлетворили его ответы, так что больше ни к вам, ни к братству у меня нет вопросов. — Я рад, что все разрешилось, — сказал я, хотя, если честно, и думать забыл об этой проблеме, когда на нашу шею вот-вот готовится свалиться демон. — Вы создали ловушки? — Да. Одну еще, когда мы были в ущелье под мостом. Другая начертана на дороге, вон там. Пес Господень указал куда-то в сторону водопада. — Возьмите. Он протянул мне какой-то моток. — Что это? — Веревка святого Иоанна. Он сам вязал на ней узлы. Ее вымочили в соленом море святой земли еще во времена крестовых походов. Она должна помочь против демона. — Благодарю. Я убрал подарок в карман. — Далеко до полуночи? — Не больше 5 минут. Последние минуты заставили меня понервничать. Внезапно брат Курвус, забыв о молитве, оказался на ногах и приложил палец к губам. Я ничего не услышал из-за гула водопада, поэтому просто выглянул из укрытия и увидел, что по дороге быстро идут двое. Я не видел их лиц, но, судя по фигурам, это были мужчина и женщина. в девушку, — негромко сказал инквизитор на молчаливый вопрос монаха. От рук пса Господня потянуло легким запахом ладана. Он пробудил магию, которой обладал. Люди, о чем-то негромко беседуя, прошли мимо нашего укрытия, и брат Курвус, пристроив арбалет на камень, прицелился в спину девчонки, задержал дыхание и нажал на спуск. Золотистый болт рассек воздух, но незнакомка, словно у нее глаза были на затылке, с непостижимой скоростью отскочила в сторону. Болт ударился в дорогу, на мгновение осветив скалы золотистым светом, я разглядел девушку и узнал ее. Булошница. Ее лицо исказило злоба, и в следующее мгновение она опрометью бросилась бежать в сторону моста. «Этот на вас!» — крикнул инквизитор, и проворно, точно горный козел, спрыгнул вниз, легко перемахнув через камни на своем пути. Грузный и, казалось бы, неповоротливый монах его опередил и несся за беглянкой, обнажив меч. Мы с Вильгельмом, не сговариваясь, оказались на дороге и приставили к человеку кинжалы. — Пощадите! — заскулил он. — У меня нет денег! — «Твою мать!» — ошеломленный и с чувством произнес львенок, отведя кинжал. «Художник!» «Стражи?» — он тоже нас узнал. «Вы с ума! Что вы здесь делаете?» «Вопросы задаем!» — я все еще держал кинжал в опасной близости от его бока. «Зачем вы сюда пришли? Кто эта девка? Что вас с ней связывает?» «Но позвольте!» — возмутился он. «Это наши с ней личные дела!» «С полминуты назад мимо вас пробежал инквизитор. Он вернется, и его вопросы вам понравятся гораздо меньше наших. Отвечайте, чертов дурак!» «Это дочь госпожи Леони. Она сказала, что говорила с моим братом до его смерти, и сегодня мы можем поймать его убийц. Скажите, что происходит? Почему на нее напали?» «Заманила его в качестве закуски для своего хозяина?» — высказал предположение львенок. «Что?» — не понял Нелс. «О чем вы говорите?» Глаза у него были круглые, ничего не понимающие, губы дрожали. «Вы, идиот, едва не распрощались со своей жизнью», — объяснил Вильгельм. «Надо было додуматься, идти ночью, черт знает куда, с девкой, которая так хорошо лжет. Это не дочь госпожи Леони!» «Она показала письмо от нее». В этот момент над скалами разнесся тоскливый стон, быстро перешедший в хруст, закончившийся оглушительным грохотом, заглушившим водопад. Через несколько секунд грохот повторился, но прозвучал гораздо глуше и тише. Чертов мост приказал долго жить, оставив на той стороне проводника демона и священников. Пугало, находившееся все это время неподалеку, поспешило посмотреть на разрушение. «Успел или нет?» — встревоженно спросил у меня львенок, но я не знал ответа. Мы втроем стояли и смотрели на то место, где последние 4 века находился чертов мост. Художник на время оставил свои расспросы, лишь тяжело дышал, совершенно ничего не понимая. Я глядел на тот берег, силясь разглядеть сквозь мрак меж снега, искал хоть какие-то признаки смерти проводника или появления демона. «Удивительно! Просто удивительно!» — через несколько секунд сказал Нелс. «Что вас удивляет, любезный?» — раздраженно спросил я. «Глупость клириков. От вас-то, конечно, ее можно было ожидать, но они...» В следующую секунду невидимая рука прокинула меня на дорогу, больно ударив спиной о наледь, а затем протащила несколько ярдов к обрыву. Львенок рухнул рядом со мной, выронив кинжал. Художник вздохнул, покачав головой. Обвести их вокруг пальца и заманить на ту сторону оказалось плевым делом. Просто пара пустяков. Я вскочил, бросился на человека, но получил невидимым стальным кулаком в живот, охнул и опять упал. «Кто ты, черт побери, такой?» — воскликнул львенок. «Так, ты у нас явно самый тупой в компании», — с сочувствием произнес Нелс и обратился ко мне. «А что ты скажешь, человече?» «Демон», — просипел я, пытаясь встать. «Браво», — улыбнулся он. «Один умник все-таки нашелся».

Оно проворными змеями поползло по земле, взобралось по скалам, без труда сжирая камень, словно это сухие дрова, растопило снег, и вокруг стало светло, как днем. Пугало, наблюдавшее за всем этим со стороны, отступило в сторону, не желая касаться огня. Помогать нам оно не спешило. Львенок в отчаянии швырнул в гадину свой мешок с солью, затем плеснул святой водой, за что почти тут же захлебнулся криком и потерял сознание. Демон склонился над ним и окрикнул, привлекая его внимание. «Эй, давай заключим сделку!» Он шагнул ко мне, по пути щелчком пальца разрушив ловушку инквизитора, оказался рядом, сгреб меня лапищей, притянув к себе так близко, что я увидел собственное отражение в страшных белесых глазах. — Зачем это мне? Твоя душа и так будет моей, человек. — А как же азарт и риск, — прохрипел я. — Готов поставить душу в обмен на то, что ты не тронешь город. — Не пойдет. Еще предложение есть? — Да, — сказал я, — и хлестнул его веревкой Иоанна по морде. Я оглох от его воя, упал вниз, и пока он корчился и выл, отбросил обгоревший кусок веревки в сторону. Ноги вновь работали, так что я схватил львенка под мышки, намереваясь утащить как можно дальше. Я смог преодолеть ярдов 20, когда адово отродье подняло нас без помощи рук в воздух, а затем мы оказались висящими над пропастью. «Кажется, стражам суждено падать вниз», — прорычал демон, через морду которого наискосок пролегала кровавая рана, по краям которой плясали языки пламени. Однако упасть мы не успели, потому что метнувшийся из-за скалы силуэт кинул в демона чем-то круглым. Эта штука разорвалась у него на спине, и он взвыл, бросившись на землю, забыв о нас, пытаясь стереть текущее по коже и шерсти масло. Второй сосуд разбился, а его золотой рог, вызвав новый вопль, от которого задрожали горы. Франческа метнулась в сторону, избегая темного дыма, которым ослепший от боли демон пытался ее зацепить, и, отважно подскочив к нему, воткнула два спицеобразных кинжала под лопатку твари, а затем бросилась прочь обратно по направлению к городу. Мы с львенком все это время висели над бездной. На той стороне ущелья рядом с водопадом полыхнула вспышка, и над пропастью протянулся тонкий, не шире ступни, мост из света. Два человека отважно бросились через пропасть, двигаясь по тонкой перемычке с неоправданной скоростью, на каждом шагу рискуя свалиться вниз. Прямо над нами пробежал могучий монах со сверкающим точно кристалл одушевленным мечом, на остре которого все еще была кровь, а за ним, отставая всего лишь на несколько шагов, инквизитор. Я еще успел увидеть, как брат Курвус взвился в высоком прыжке, занося клинок над головой, и в следующее мгновение демон перестал держать нас, и мы с львенком рухнули в пропасть. Но в это мгновение я ощутил церковную магию с хоралом благословений, загремевшим в голове, и нас за шкирку, словно двух неразумных щенков, выбросило на край утеса в снег всего лишь в шаге от бездны. Львенок так и не пришел в сознание, и мне с трудом удалось оттащить его на 2 ярда от края. Затем, потеряв силы, я ткнулся лицом в обжигающий снег. Его холод неожиданно вернул меня к жизни. Я встал и побежал туда, где происходила схватка. Монах, окруженный голубым куполом своей веры, словно ангельским тетраимом, напирал, и кристальный меч с благословением высшего существа наносил противнику страшные раны, истекающие демоническим пламенем. Демон защищался с помощью короткой дымчатой палицы, пытаясь прихлопнуть ловко перемещающегося вокруг него брата Курвуса. Отец Март бил чем-то невидимым, но вполне действенным для того, чтобы адское создание не могло добраться до Франчески, которая, свернувшись калачиком от боли, лежала прямо возле ног демона. — Спаси ее! — крикнул мне пес господень. Понимая, что в этой битве мои способности бесполезны, я бросился к законнице. Палица, которая должна была размозжить мне голову, врезалась в клинок монаха, защитившего меня от удара. Я нырнул вниз, выволок девчонку, забросил ее, несмотря на жалобные стоны, на плечо и понес прочь от свалки. Положил у камней, подальше от продолжающего бушевать пламени, а она клещом вцепилась мне в руку, скуля от боли. У нее из носа пузырями шла кровь. «Держись», — сказал я ей, зачерпывая снег и пытаясь остановить кровотечение. Монах тем временем умудрился отрубить демону один из трех золотых рогов и запястье левой руки. Но дальше развить успех не смог. Раненая тварь была так же опасна, как и прежде. Брат Курвус уцелел лишь благодаря своему сияющему куполу, а выбитый из его руки клинок сверкнул в ночи и ухнул в пропасть. Демон шагнул к клирику, занося палец, чтобы разбить голову, но тут на его пути встал отец-инквизитор, крестом раскинувший руки. Оружие адского создания ударило недрогнувшего отца Марта прямо в лоб и рассыпалось голубыми искрами. В следующее мгновение правая рука пса Господнего вцепилась в шерсть на груди демона, заставив того упасть на колени. «Вера моя крепка!» — крикнул инквизитор. «И не тебе, мерзкий червь, вставать на пути Божьего воина! Ибо сила моя идет от силы всемогущего! Да будет благословенно его имя от века и до века, и мы любим его всем сердцем своим и всею душою своей и всеми силами своими! Именем его изгоняю тебя обратно в ад, ибо я верую, а ты трепещешь!» Двумя руками инквизитор вцепился в бычью голову, сдавливая ее, что из силы, и, не отводя взгляда от белых глаз, читал молитву. Выло, ревело, земля дрожала, и со скал сыпались камни. Вокруг демона начал закручиваться белый вихрь, и в следующую секунду из его глаз, рта, носа и ушей воссиял свет, и, превратившись в пламя, враг исчез, растворился в воздухе, оставив после себя на земле огромную подпалину. Проповеднику сопутствовала удача. Это было видно по его хитрым глазам и тому, как он то и дело косится в мою сторону. Я усмехнулся и положил мелкую карту в общий расклад. — Я пас, — сказал львенок, сбрасывая свой набор. — Играю. Франческа сдвинула несколько фишек в общую кучу. — Ты блефуешь, — сказал я ей. — У тебя не больше одного оруженосца. — А ты проверь, — усмехнулась она. Львенок покачал головой и разлил вино. За последние 4 дня он несколько сблизился с симпатичной законницей, и, судя по всему, его это нисколько не волновало. Впрочем, меня это волновало еще меньше. Несмотря на предвзятое отношение к Ордену Праведности, я был благодарен ей за помощь. Пугало с вызовом посмотрела на девушку, выложив неудобную для всех нас 10. — Так ты скажешь, наконец, что это было за масло, которым ты облила тварь? — спросил я у Франчески. — Еще чего. Я не лезу в тайны братства, а вы, мальчики, не лезьте в тайны ордена. Спросили бы у инквизитора, пока он был в городе. Уверена, он знает, что это такое. — А чтоб тебя, проклятое пугало! Она бросила карты на стол и взяла бокал из рук ребенка. Мне никак не удавалось привыкнуть к изменению его облика и лысой башке. Он все-таки выполнил свой дурацкий обет, но нисколько не переживал по этому поводу. Я переглянулся с пугалом, легко пожал плечами. Он ответил тем же. Проповедник, увлеченный просчетом расклада, не обратил на наше общение никакого внимания. Для вида пришлось сделать еще один ход, а потом сдаться, когда старый пеликан выудил припасенную цветастую картинку. «Интеллект — великая сила!» — напыщенно заявил он мне. «Болтай, болтай, старый негодяй!» — хмыкнул я, берясь за свой стакан. «Пугало не оставит от тебя камня на камне!» «Куда теперь собираешься, Людвиг?» — спросил у меня львенок. Я покосился на Франческу. Благодарность благодарностью, но наивностью я никогда не страдал. Она поняла мои сомнения, улыбнулась и ничего не сказала. Еще не определился. Следует почитать корреспонденцию. — Да! — заорал проповедник. — Да! Так тебе, соломенная шляпа! Я все-таки выиграл! Выиграл! Пугало, ничуть не расстроившись, села в уголке и начала затачивать серп. Проповедник ликовал, носился по комнате и даже не подозревал, что все это время мы ему поддавались.